Глава 9. Древлянское полюдье. Лето 6452. 944 год. Древлянщина. «Князь Игорь верно сказал волхву Велиздару. Столь богатой была дань, взятая на греках в последнем походе, что не очень хотелось из-за обычного меда, воска, рыбы и мехов месить осеннюю грязь, достынуть от первых морозов в утомительной дороге. Только нельзя, чтоб отвык народ от порядка, потому к древлянам решил послать Свинельда с его варяжской дружиной. Он исполнит все как надо». В строгости и жесткости его князь не сомневался. Особенно после захвата 3 лета тому столицы уличей пересечения на Днепре. Уличи – народ непокорный. К Киеву не шли и дань платить не хотели. Свинельд сам вызвался. «Отдай мне их, княже, и я возьму с них дань». Долгая осада и наскоками взял таки Свинельд пересечень. А еще подчинил киверцев, которые издавна жили на широкой Нестре реке, называемой Тивером, откуда и имя свое получили – Тиверцы. Да и страдались от постоянных набегов угров и печенегов, и, скрипя сердце, пошли под руку князя Киевского, потому что без защиты могли вовсе загинуть. Часть уличей тоже туда ушла, и град новый пересечень на Днестре поставила. По уговору с князем Свинельд брал дань сих вольнолюбивых сородичей. Так и древляне чуть что норовили из-под княжеской руки улизнуть. Отложились сразу после смерти князя Олега Вещего. И пришлось силой приводить их к покорности, а в наказание увеличить дань. Оттого Игорь поручил Свинельду и древлян, зная, что тот сумеет взять свое. Однако старые дружинники, тысяцкие дотемники, возроптали, что, мол, много будет ушлому Свену. Из похода царьградского ему, как воеводе, более всех досталось, и на обратном пути с уличей до тиверцев дань взял, а тут еще с древлян всю сметанку сберет». Пришлось князю отправиться к древлянам вместе со Свинельдом и его дружиной, хоть и не хотелось весьма. Молодой воевода сие известие воспринял с удивлением, даже с обидой, что не доверяет ему князь, но виду, как всегда, не подал. Все прошло как обычно, без особых порой случающихся разборок. Сборщики не очень-то придирались, люд-то чувствовал и тоже был настроен незлобиво. Дружина возвращалась в Киев, когда почти весь лист уже лежал на подмерзшей земле пестрым ковром, смягчая стук копыт и колес многочисленных вазов, поскрипывающих под тяжестью поклажи. Свежий осенний дух бодрил по-зимнему добротно одетых воинов. «Странно мне как-то нынче, брат Борич», — молвил в раздумье князь, обращаясь к своему старшему охоронцу. «А в сене на дворе печаль, и в то же время легко как-то на душе, будто груз великий сбросил, и иду вольный да легкий, даже в юности так не было. Погода княже свое навевает, мышь как ни крути, а едины с нею». «А она едина с богами и миром», — как всегда неспешно отвечал любивший порассуждать начальник княжеской охороны, который начинал службу свою в дружине еще при Ольге Вещем. После принятия Перуновой клятвы чем-то приглянулся 15-летний юнец с острым чутьем начальнику княжеской охороны Руяру, и тот взял его в охоронцы. Потом, когда сын Руяра, Огнияр, заменил отца и стал сотником княжеской личной сотни, Борич был его самым верным и надежным помощником. Когда же Огнияр стал полутемником в дружине, то место его во главе княжеской сотни само собой занял полусотник Борич, который с того времени всегда сопровождал князя Игоря. В походах особо проявлялась чуткость сотника к голосам поля и леса. И Игорю порой казалось, что его верный охоронец разумеет язык ветра, птиц и зверья и ведет с ними беседу. Видно от того, когда душа князя требовала разговора, он говорил со своим воином, и ему становилось легче. К тому же ни разу не было случая, чтобы то, о чем рек князь своему спутнику, стало известно еще кому-либо. «Мы с тобой уже немало пожили, княже, нынче совсем другие, чем в юности, оттого и зрим все по-иному». «Верно, Борич, теперь будто открылось мне что-то радостное и одновременно тревожное, как эта светлая и печальная осень». Негромко рёк князь, покачиваясь в седле, согласно с шагом коня. Они снова ехали, молча. Думы сами собой приходили, будто прямо из прохладного осеннего воздуха и шуршания багровых листьев под конскими копытами. «Я ведаю, княже, отчего все изменилось для тебя в последние 2 лета, и тяжкая нож с плеч упала», — ответствовал Борич, лукаво прищурив левое око. «Ты отцом стал, оттого и жизнь переменилась. Вот так мы жизнь нашу меняем, а мнится, что она другой стала. Во как!» — торжествующе поднял вверх палец собеседник князя. «А ведь, пожалуй, Борич прав», — подумал про себя Игорь. «Раньше я мать и дядьку Ольга всегда слушался, потом воеводу Фарлафа с его варягами, даже молодого Свена слушался прежде, чего там душой кривить. Но после того злосчастного греческого похода все переменилось. Теперь-то точно стал свою волю проявлять, и все это чуют. Жалко, что так поздно». А вслух молвил: «Слушай, Борич, а не завернуть ли нам в Искоростеньский лес?» И приостановил коня. Верный боевой сотоварищ, взглянув во вспыхнувшие неким внутренним светом и как-то в раз помолодевшие очи старого князя, понимающе прокашлялся. «А и вправду, княже, отчего не завернуть? Сдается мне, не во всех весях древлянских мы с тобой дань собрали. Кое-что точно пропустили», — отвечал Борич, заговорщицки подмигнув. Подъехал воевода, не понимая, отчего вдруг остановились уже в гоне от Киева, и зачем князь разворачивает обратно около 2 десятков своих дружинников. «Вот что, Свен», — молвил Игорь, глядя куда-то поверх головы воеводы. «Вспомнил я, что в дальних весях дани мы не добрали. Оттого возвернемся и доберем. А ты с обозом в Киев иди. Денька через 3-4, ну, от силы 7-ю, и мы подоспеем». Воевода своими пронзительными желто-зелеными рысьими очами глянул на князя, перевел взгляд на Борича и, ничего не сказав, махнул остальным, чтобы продолжали путь. Добротный терем стоял на почти округлой поляне у лесного, вытянутого будто огромный огурец озера. До ближайшего селения отсюда почти 30 минут пути верхом. Дремучий лес, прочная частокольная ограда из заостренных бревен и добрая охрана надежно берегли покой обитателей деревянного терема с резными наличниками. Борич застучал в крепкие ворота рукоятью плети и хриплым, но громким воинским голосом закричал: «Селезень, где ты там? Отворяй! Аль как медведь на зиму в спячку залег!» Подождав еще немного, повторил стук уже рукоятью меча. За воротами засуетились, забегали, взвизгнул засов, кто-то кого-то звал, над воротами мелькнула чья-то голова и тут же исчезла, и вот створы, наконец, открылись. Крепкие мужи здоровались с князем и его воинами, которые почти все знали друг друга. С крыльца терема птицей слетела жена в легкой домашней одежде, даже ничего не накинув на плечи, и ладный стан ее на несколько мгновений очертил встречный поток холодного предвечернего ветерка. Князь, будто вдруг помолодев лет на 30, одним махом слетел с коня и заключил жену в объятия. Стременные князя, воины и местные охоронцы озаботились лошадьми, отведя их в обширную конюшню, расседлав и покрыв попонами, чтобы кони после долгого перехода не остыли сразу. А князь с молодой женой, которую целуя называл ласково «любавушкой», направился в терем, кликнув с собой Борича и двух десятников, уже давших воинам указания. После обильной трапезы, за которой прислуживала сама молодая хозяйка лесного терема, вся лучащаяся от радости, князь удалился с ней в горницу. «Когда же ты нас с ладаницей в Киев заберешь, а?» Игриво вопрошала молодица, ероша своей дланью седую прядь на бритой голове князя. «Какой Киев, любавушка, там ты с тоски изведешься, от злых языков теремных не укроешься, а здесь у тебя и воля, и тишина, ни торжищ, ни купцов, ни посланников разных, ни напастей всяческих. А там то кочевники лезут, то хазару коротить надобно, то хитроумная византийщина чего супротив умыслит. Все время ухо востро держать надобно». «Да ладно, пошутила я. Не хватало еще в Киеве тебя с Ольгой делить. Только за сыном жуть, как соскучилась!» В очах молодой жены скользнула тоска. «Как там мой Святославушка? Не могу простить себе, что поддалась твоим уговорам и отдала сына в чужие руки. Неужто верит народ, что Ольга в таких летах родила?» Игорь хитро усмехнулся. «Ну, тут Ольгины единоверцы-христиане постарались, объявили сие Божьим чудом. Многие поверили тем речам, а мне оно и на руку. Сказано им, законный наследник, кто князю перечить станет, и не в чужие руки ты сына отдала, а мне, отцу родному». «Отчего ж ты его с глаз долой отослал? Едва ему 2 лета всего исполнилось. Мыслимое ли дело, малое дитя, одно, да на край земли спровадить в снега да морозы полуночные?» «Он не дитя, а князь. Оттого в Новгороде на вотчине дедовской княжет, как и положено наследнику славного Рарага. Как воин будущий, он должен мужем воспитан быть. Меня дядька Ольг растил, а со Святославом все время Асмунд, добрый, надежный воин. Так что растет наш сынок, а окрепнет, так всю Русь в его руки отдам. За сына я тебе, любавушка, благодарен безмерно», — довольным голосом рек князь, лаская мягкие распущенные волосы жены и ее крепкое, по-молодому упругое, горячее тело. «Утехи от меня теперь мало для тебя, старья, да и бываю редко. А вот оксамиты да прекрасы у тебя самые лучшие всегда будут, это я тебе обещаю. Сейчас кое-что привез, потом еще из византийских даров отправлю». «Да перед кем же мне в тех прекрасах и греческих оксамитах красоваться? Медведи да волки вокруг, лес глухой, хоть бы в град какой, и скоростень тот же на худой конец переехать. Да и за сына все одно переживаю, совсем мал ведь еще», — расстроенно всплеснула руками молодица. «За сына нашего не волнуйся, добрым воином будет. Зато доченьку сама воспитаешь, рукоделью и всем женским хитростям обучишь. Так пращуры наши растили, так и нам надлежит», — назидательно молвил Игорь. А про себя опять вспомнил недавний разговор с Велиздаром и твердое решение с сыном по древним обычаям поступить, иначе будет игрушка в руках, не познавшей материнства Ольги, вырастет невесть кем. «Может, забота о сыне и есть моя новая главная цель», — подумал князь, а вслух молвил: «Про город я подумаю, любавушка. Вот только доберусь до этих треклятых папских чернорисцев да пасторов, что в Искоростине гнездо свели и с каждым разом все вольготнее себя вести начинают. Вокруг Ольги вьются, что пчелы у цветка с нектаром. Ничего, вернусь в Киев, наведу порядок. Больно мягок я с ними доселе был. Уж шибко вверх брать стали. Задумчиво, будто сам себе, рек Игорь. Ольга уже несколько раз заговаривала о том, что папские христиане просят землю для новой церкви выделить. На что он, Игорь, отвечал, что у христиан есть в Киеве соборная Ильинская церковь, вот пусть там справляют свои требы. На самом деле князю совсем не нравилось, что папские служители все более дружно живут с княжеско-боярско-купеческой верхушкой Искоростеня. Если раньше они стремились отложиться от Киева и не платить дань, то теперь стали все чаще влезать в киевские дела, да еще и тащить сюда своих пасторов». В Ильинской церкви поначалу правил христианские требы пастор из Моравии именем Витольд. Жил и молился своему Богу тихо, не встревая в дела князя. Не злоумышлял против волхвов русских или местных порядков. Потому Игорь никак к той Ильинской церкви не относился. Ну, была она. И ходили туда воевода Олег и те из варягов, что были крещены еще в своих землях. Так и что? Каждый на Руси сдревле право имел своему Богу славу воздавать, и в том ничего предосудительного не было. Туда же и Ольга захаживала частенько, чтобы вымолить себе дитятка. Да то ли Бог их не имел силы на земле Руси, то ли Ольга не так просила его, но деток так и не было». Коли б не Любава, так и остался бы он, князь Руси Великой, без желанного наследника. Князь вспомнил последний разговор с Ольгой. Он тогда в третий раз за седмицу застал выходящим из терема христианского пастора. Князь проводил его недобрым взглядом. «Гляжу, зачастил к нам сей черноризец», — недовольно молвил он Ольге за обеденной трапезой. «Это не черноризец, то бишь не простой монах, а святой отец, пастор Бремер. Он посланец самого папы», — ответствовала княгиня с плохо затаенной обидой. «Лепше сходил бы на его проповедь, послушал богослужение, глядишь, душой бы и помягчел». «Мне он не святой, и не отец тем более. Я его вдвое старше». Сердито ответил жене Игорь. «А ты, я гляжу, уже помягчела от его молитв. Добротой от тебя так и веет». «Да ты же не был на богослужении ни разу, не слышал, какие слова вещает отец Бремер, как речет о доброте и любви божеской». «Ты ходишь на его проповеди и ходи себе». А я веру предков моих и души их светлые, что на меня из ирия синего глядят, на красные слова чужеземных лис менять не собираюсь. Прервав излияние жены, решительно заключил князь, вставая из-за трапезного стола и с шумом отодвигая тяжелое резное кресло. «Погоди, Игорь, эта гордыня в тебе говорит, а ты попробуй, усмири ее, покайся перед Богом, иначе загубишь душу свою, навеки ведь загубишь». Тоже быстро вставая из-за стола и хватая мужа за рукав, мгновенно сменив раздражение и гнев на мольбу, проговорила Ольга. «Грех это великий, не чтить Бога Всевышнего! К тому же на равных станешь с другими князьями и королями, как их собрат по вере». Игорь остановился, несколько удивившись столь быстрой перемене в поведении жены. «Не реки мне того, о чем сама не ведаешь. Я знаю, как кромсают друг дружку князья да короли в похваляемой тобою Европе. Да и в Византии травят да заговоры творят один супротив другого христолюбивые братья по вере». Князь внимательно поглядел на жену. Ей показалось, что так он никогда еще на нее не глядел, потому что во взоре этом была какая-то ранее незнакомая, спокойная сосредоточенность и уверенность. А ты, гляжу, свою, как ты речешь, гордыню, уже научилась смирять, когда надо. Ольга почуяла себя неловко под его взглядом. Показалось, что Игорь пытается узреть ее тайные мысли. Потом он заговорил негромко, но с таким нажимом в голосе, что по телу невольно побежали неприятные мурашки. «Запомни, Ольга, я скоро сихли с папских из Киева изгоню, как дядька Ольга изгнал когда-то греческого митрополита с епископами, чтоб сидели они впредь в своем искоростине и носы свои хитромудрые в Киев не казали и смуту никакую не чинили». Ибо до них в граде стольном тихо было, и никакой розни по причине разных богов не было от времен Аскольда, когда тот начал силою крестить Русь в веру византскую. Уста Ольги сжались в тонкую линию, очи воспылали гневом, однако она ни слова более не молвила в ответ, только повернулась и величаво покинула трапезную. Пробыв 2 дня в гостеприимном тихом лесном уголке, стали собираться в обратный путь. Любава никак не желала отпускать князя, все льнуло к нему. А когда он, одевшись в походную одежду, шагнул к двери, со слезами повисла на его крепкой шее. «Ну что ты так убиваешься, Любавушка? Приеду я скоро, вот только разберусь с делами и приеду». «Тревожно мне, страх, как тревожно!» — всхлипнула молодая жена, не отпуская шеи князя. «Не плачь, все добре будет!» — крепко, но нежно обнял ее Игорь, а у самого отчего-то сжалось сердце. «Старею, видать!» — подумалось князю.